Глава восьмая. Несколько дней спустя наместник послал своего любимца к Каме с приглашением. Она явилась немедленно в плотно занавешенных носилках. Рамсес принял ее наедине. «Я был, — сказал он, — однажды вечером у твоего дома». «О, Аштарет! — воскликнула жрица. — Чему я обязана столь высокой милостью, и отчего ты, достойный господин, не соизволил позвать свою рабыню?» «Там были какие-то скоты, кажется, ассирийцы». «Значит, вчера вечером ты, господин, беспокоил себя. Я никогда не смела бы подумать, что наш повелитель в нескольких шагах от меня под открытым небом». Наместник покраснел. Как удивилась бы она, узнав, что он столько вечеров провел под ее окном. А может быть, она и знала, если судить по ее улыбке и опущенным глазам. «Итак, Кама, ты принимаешь у себя ассирийцев», — продолжал Рамсес. «Это знатный вельможа, родственник царя, Саргон. Он пожертвовал нашей богине 5 талантов», — воскликнула Кама. «А теперь ты готова ради него на жертвы?» — спросил наследник с насмешкой. «И потому что он так щедр, финикийские боги не покарают тебя смертью». «Что ты говоришь, господин?» — ответила она, всплескивая руками. «Разве ты не знаешь, что ни один азиат, встретив меня хотя бы в пустыне, не прикоснется ко мне, даже если бы я сама отдалась ему? Они боятся богов». «Зачем же приходит к тебе этот этот благочестивый азиат?» «Он хочет уговорить меня, чтобы я поехала в храм Вавилонской Аштарет». «И ты поедешь?» «Поеду, если ты, господин мой, повелишь», — ответила Кама, закрывая лицо прозрачным покрывалом. Наследник молча взял ее за руку. Губы его вздрагивали. «Не прикасайся ко мне, господин», — взволнованно шептала она. «Ты мой повелитель, ты оплот мой и всех финикиян в этой стране, но будь милосерд». Наместник отпустил ее руку и стал ходить по комнате. «Жарко сегодня, не правда ли?» — сказал он. «Говорят, есть страны, где в месяцы мехир падает с неба на землю холодный белый пух, который на огне превращается в воду. О, Кама, попроси своих богов, чтобы они не спаслали мне немного этого пуху. Хотя, что я говорю, если бы они покрыли им весь Египет, он не охладил бы моего сердца». «Потому что ты — божественный Амон, солнце в образе человеческом», — ответила Кама. «Тьма рассеивается там, куда ты обращаешь свой лик, и под лучами твоих очей вырастают цветы». Рамсес снова подошел к ней. «Но будь милосерд», — прошептала она, — «ведь ты добрый бог и не можешь обидеть свою жрицу». Он опять отошел и сделал движение, как будто желая сбросить с себя какую-то тяжесть. Кама смотрела на него из-под опущенных век и едва заметно улыбалась.